Вернулся, и слава богу, зашнуровал ботинки. Снова в дорогу, я не уверен, но сегодня день какой-то странный. Не похоже на вчерашний, вчера был хлам засранный. Собака не лает, нет смока над городом. Мама приготовила пирог, который застревает комом в горле. Я проглотил свой хавчик и даже не запил. Мне позвонила тёлка, которую давно любил. Привет, знаешь, слоемся, когда надыбаю деньжат. Не знаю, проживу ли эти сутки, руки в палово дрожат. Надо идти, ведь моя тачка без сигнализации. Колеса дернут на арки, пешком придется добираться. Перекресток переехал, я на красный свет. Б2Дшник выписал квитанцию, но денег нет, а похуй. Ведь хорошо все, солнце печет, обкурено ей лицо. Еду дальше по едва знакомым улицам. Подруга спросила на старый Эрик СМС. Я дома, может потусуемся, будем за всю ночь. Оу, ес, отлично, вечером приеду, йоу. Ведь тоже я не прочь. Позвонил друзьям и спросил, как дела у них. Все в порядке, давно не слушали. Ты че, братан, приди? Приехал пацанам на Бладхату, кстати. Три пакета, а наши, все у мати. Макс проспорил мне 300, значит, будем тратить. Снял я наспорт, две клевых телки в парке. Все отлично, классный день, я просто в шоке. А ты? Все в порядке, да не пизди, говорю же, все у мати. Три, четыре. Ага. Ровно день вечера. Я принял холодный душ, на полу осталась пара мыльных луж. Кинул хавку, потом я послушал Wu-Tang. Пара потных нигеров по ролитам. Хотя вчера меня искали быки соседнего квартала. Все из-за того, он наебал нас планом. Видел мусоров, бабон двигался за мной. Вчера участковый тоже заходил ко мне домой. Однако я судьбы не стал и никого не сдал. Пацанов я под это дело не подписал. Прихожу к друзьям, они укуренные в хлам. Давай сыграем в нарды на пару грамм. Зарики в своей руке трясу, кручу. Обыграть да выиграть, если честно, я хочу. Давай кидай, давай кидай, давай кидай их. Слышу я возгласы и корешей своих. Кидаю их, пусть катятся в кругу братьев моих. Дубль две шестерки, опять я обыграл их. Давай гони бабки, слышь, Санек, ты проиграл. Вчера я, а сегодня ты на лавандос попал. Потом я еще выиграл всех их домино. Вечером было кино, вино и казино. Такое не снилось даже мне мино, ага. Хапу с лавандосом на кармане. Заехал за тёлкой, как её, кажется, Аня. Было здорово, у меня плава, у неё пиво. В общем, всю ночь я пёр её долго и красиво. По радио сказали, Россия выиграла Тунис. От этой новости у меня ещё больше стал на неё полез. Я гладил её задницу, сжимал упругую грудь и думал, как бы побыстрее припихнуть. Мой поршень заходил так глубоко, так глубоко. Потом она заснула, на душе было легко. Очнулся я около третьего ночи. Час не стал ее будить, штаны накинул и умчался. Я был очень рад, что все так получилось. Она мне скинула на пейджер: завтра вновь увидимся. День сегодняшний был просто похож на сон. Не было никаких проблем, голову не грел гон. Было пиво, были деньги, пати, девки. В общем, все было по кайфу, вы уж мне поверьте. Подъезжая к дому, я выпил сока, съел ходок, поставил машину на стоянку и перешагнул порог. На полу была записка: Сэм, ты охуел, заходили, не было дома, под СТЛ. We'll be right back.